Глава 23. Вика. Признаюсь честно, когда я зашла в комнату Раяна, то мое нутро распирало от вопросов. Какого черта я делаю? Правильно ли я делаю? Может, мне уйти? Я постаралась успокоиться и ответить на каждый из них. Нужно мыслить рационально, а не эмоционально. Мне нужно помыться. В общей ванной комнате нет замка. Туда может войти любой. Поэтому Раян и предложил свою помощь. Все было бы так просто, если бы я не знала Иманова. С чего вдруг он стал таким добреньким? Почему пустил к себе? А еще, как назло я вспомнила его слова о том, что он только и хотел, что войти ко мне в душ и сделать грязные вещи. Здесь же ему будет удобней. Запрет меня и... Боже, Вика, о чем ты думаешь? Наверное, я уже везде ищу подвох. За время моих метаний я могла бы уже 100 раз помыться. Все, хватит себя накручивать. Я иду к двери, которую не заметила в прошлый раз, когда была в комнате парня. Смело шагаю внутрь. Здесь все просто, без изысков. Белый кафель, душевая кабина, раковина, стиральная машина и туалет. Но самое главное, на двери есть замок. Я сразу же закрыла дверь на замок и стала стягивать с себя одежду. Нужно спросить у Раяна разрешения воспользоваться его стиральной машиной. Достала все свои баночки и залезла под упругие струи воды. Сначала резко пошла холодная вода. Я взвизгнула, но постепенно вода начала нагреваться. Нанесла шампунь на корни волос, а на длину — маску. Пока выжидала время, занялась телом. Мне стало любопытно. Я стала нюхать гель для душа, которым пользовался Раян. Я едва с ума не сошла. Он реально пах парнем. Запах просто крышесносный. Недолго думая, я решила воспользоваться им. Намылила руки и прошлась ими по шее, ключицам, груди. Дыхание сбилось. Я закрыла глаза и всего на миг позволила себе представить, что меня трогают чужие руки. Я трогала себя все ниже и ниже. Как же приятно! Резко распахнула глаза. Что я делаю? Я не могу ублажать себя в чужой ванной. Мои гормоны сходят с ума. Может, у меня овуляция? Нужно заглянуть в календарь, потому что по-другому я не могу объяснить свои порывы. Я быстро смыла все с волос и тела. На мокрое тело надела сарафан, волосы решила замотать уже у себя в комнате. Мне нужно убраться отсюда как можно быстрее. Я выбегаю из ванной так быстро, словно за мной гонятся адские псы. И, естественно, по воле злого Рока, упираюсь в грудь Раяну. Ох, только и могу выдавить из себя. Поднимаю взгляд на парня и едва воздухом не давлюсь. Сука, какого черта он такой красивый? Сердце лупит по ребрам, все мысли вылетели из головы. Есть только этот момент. Раян тоже замер, притаился, словно хищный зверь, облизывает нижнюю губу. Это движение отдается пульсацией у меня между ног. Делаю судорожный вдох. «Спасибо за душ», — говорю хрипло. Тяжелый взгляд парня проходится по моему телу. «Рад стараться», — криво улыбается. Шагает на меня, приближается совсем вплотную, окутывает своим запахом, мужским, терпким, крышесносным. Я хочу прикрыть веки и наслаждаться им. Я чувствую, как с моих волос капает, раздражая воспаленную мурашками кожу. И одна из капель падает с моего лба вниз по щеке и задерживается на шее. Иманов прослеживает глазами весь путь, а потом наклоняется и языком слизывает ее. Я хватаюсь за его предплечье, чтобы не упасть. Вещи выпадают из моих рук, а он снова обжигает мою кожу. На этот раз поцелуем в том месте, где бьется пульс. Кусает нежную кожу, вышибает все мысли из моей головы. Руки парня на моей талии вдавливают меня в его тело. Я воспламеняюсь за секунду. Я не знаю, почему, но когда Раян Иманов находится ко мне ближе, чем на метр, я забываю все свои убеждения. Он прикусывает мой подбородок, целует в щеку и за ушком. Убивает меня своей нежностью, напором, желанием. И мне становится все равно. Я сейчас живу в моменте. Тоже хочу его трогать. Опускаю руку, чтобы дотронуться до него, запустить руку под его футболку. С моего плеча падает лямка сарафана. Ткань держится на соске. Стоит мне выдохнуть, и моя грудь оголится. И тогда Рай сам принимает решение. Он осторожно тянет ткань вниз, оголяя мою грудь. Ни один мужчина еще не видел эту часть моего тела. Мысль, что именно Раян стал первым, мне нравится. Я хочу, чтобы он стал первым во всем. Парень большим пальцем проводит по затвердевшему соску. Это так приятно, что ноги едва держат. А потом он стягивает и другую лямку. Я стою с голой грудью перед ним. Иманов наклоняется и проводит языком по коже. Покусывает соски, мнет и сжимает грудь. Когда я сама трогала себя, никогда не было так приятно. Когда делает это он, перед глазами яркие звезды. Я чувствую его опыт. В его движениях нет суеты, только мужская уверенность. Мысль о его бывших кислотой разъедает внутренности. Представлять его с другой физически больно. Я тоже смелею. Пробираюсь ему под футболку и трогаю живот. Все кубики на месте. Тело у Раяна просто шикарное. Наглые руки парня задирают сарафан и трогают меня между ног. А там до неприличия мокро и горячо. Я хочу его. Рай отрывается от меня, а я всхлипываю от разочарования. Смотрит в глаза, пальцем ведет по нижней губе. «Ты охуенный! «Эть, какая красивая, Вика!» — говорит хрипло. Его слова теплом оседают в душе. «Мне пиздец, да?» «Как и мне!» «Только не останавливайся!» — молю я. «И не думал!»